Слава нашему Господу за то, что мы можем сегодня опять вставать пред лицо Господне, просить Его милости, просить благословения, чтобы Он мог настолько, насколько мы способны, увести в нас в ту глубину учения, которое, принявши, мы смогли бы не просто пройти нашу жизнь, но одержать победу над всяким родом греха и решать правильно все те вопросы, все те проблемы, которые непременно встречались, встречаются и будут встречаться на нашем пути. Потому что жизнь продолжается. Дьявол на сегодняшний день пока еще не связан настолько, насколько Господь его связал. И мы связали его послушанием Богу. Настолько он к нам доступа не имеет. Но если мы не знаем Писания, если мы не можем понять его точно, он обязательно найдет место, чтобы вклиниться в нашу жизнь и сделать что-то в нашей жизни неприятное и принести какой-то ущерб. Вот поэтому мы хотим знать Слово Господне, хотим понимать его не поверхностно, а настолько, насколько это возможно, глубже, чтобы впоследствии иметь его как ориентир, чтобы нам не заблуждаться, не уклоняться с пути Господня, который Бог предложил для нас и поставил нас на этот путь, за что благодарение Господу. И мы сегодня рассуждаем о тех драгоценных камнях, которыми являлись для Господа эти 12 колен сынов Израиля, то есть полнота Божьей семьи. Вы знаете, что эти 12 колен сынов Израилевых имели в Господних планах место очень важное занимали. И Господь начинал с ними работу с такими, какими они были, но не с такими, какими Он хотел бы их видеть. Если бы Господь так думал и так выбирал, то, наверное, не смог бы избрать для себя людей, потому что все люди имеют недостатки. И мы частично об этом говорили, и сегодня будем продолжать эту тему, что это была семья. Это была семья Божьих людей. Но, с другой стороны, наверное, некоторые благословения, некоторые характеристики, которые были даны этим коленам, наверное, нам не по вкусу, мы бы не хотели быть такими. Вы помните, я напоминал Симеон и Левий братья, но орудие жестокости меча их, совет их да не внедет душа моя, и славе их не приобщится слава моя, проклят гнев их и будь свиреп, ярость их и будь жестока, разделю их в Якове, расщею их в Израиле. Кто бы хотел иметь такую характеристику сегодня из нас? Но в то же самое время у Господа это были два драгоценных камня. Симеон и Леви. Симеон – топаз, а Леви – изумруд. Вы знаете, это очень важно. Потому что Господь учит нас смотреть друг на друга, как на членов одной семьи, с которыми Бог имеет дело. Я подчеркнул один важный момент в прошлый разбор, что Господу надо найти в человеке что-нибудь доброе. Помните, я говорил, о некоторых было сказано. Он вошел в гробницу, один из всей семьи, потому что в нем нашлось нечто доброе. Мы же, как люди, обязательно хотим видеть в человеке нечто плохое. И, как правило, свое внимание концентрируем не на хорошем, а на плохом. А плохое, если хочешь увидеть, то всегда увидишь, потому что мы все люди с недостатками. В одних они более ярко выражены, в других более сглажены, но они у всех есть. И вот и цель-то сегодняшней Божьей работы, чтобы научить нас жить в мире вот с такими, какие мы есть сегодня, а не с такими, какими нас хотелось бы видеть, нам друг друга и Богу тем более. Но мы не можем отрываться от реальной жизни. В будущем, в потенциале нашем, мы достигнем той чистоты, той святости, И в конце концов, это будет сделано через кровь Христа, Его праведностью, не нашей. Но на сегодняшний день мы хорошо понимаем, что нам надо жить в мире вот такими, какие мы есть сегодня. Мы хотели бы быть другими, но мы сегодня такие, какие мы есть. И я часто слышу такие слова. И почему я сегодня это обращаю внимание? Потому что мы говорим о той семье, которую Бог назвал драгоценными камнями. Но, тем не менее, у них настолько сильные теневые стороны, что если их взять во внимание, не взять во внимание доброе, то с такими людьми вообще дело не хочется иметь. Не говоря уже про те колены, которые Бог хорошо говорил. Но помните, я говорил, в одном случае сначала была плохая характеристика, а потом хорошая. А потом было колено, вначале была хорошая характеристика, а потом стала плохая. Вот и так бывает. И вот Бог именно нас таких, какие мы есть сегодня, с нашими проблемами, недостатками, учит жить в мире, что нам очень трудно дается. Вы поняли, что я сказал? С хорошими людьми хорошо жить в мире, проблем нет. А вот ты поживи с такими людьми, с которыми кто-то вообще не мог бы контакты иметь, а тебе надо жить. И не просто жить, лишь бы как жить, а жить по-христиански и еще и любить в придачу. Если было написано, ну ты его должен терпеть. Ну как-нибудь выдержи. Ну что тут такого? Ну выдержи. Ну это было бы более приемлемо. Ну выдержи как-нибудь. Ну перетерпи. А вот люби. А для того, чтобы любить, надо в человеке видеть что-то хорошее. На что мы часто бываем неспособны. Нам кажется, что у нас, ну, разумные люди никогда не скажут, что во мне все хорошее. Но скажут, ну, во мне есть нечто хорошее, а в нем ничего хорошего нету. Ну, так, правда, у нас так часто бывает. Ну, во мне хоть, ну, мы же тоже говорим, ну, ясно, достаточно, но это и хорошее что-то есть. Ну, а в нем или в ней, у нем ничего хорошего и не найдешь. Но на самом деле это неправда. Если уже Господь призвал нас ко спасению, то нашлось нечто хорошее, хоть чуть-чуть, чтобы положить Божье хорошее. Ведь хорошее и плохое. У плохое место не положишь хорошее. Оно не соединится вместе. И Господь все-таки нашел в нашем сердце некое такое место, куда смог положить хорошее. Чтобы впоследствии это хорошее разбивалось, охватывало еще больше и больше сферы сердца и вытесняло плохое. Мы же каждый день ощущаем эту борьбу, войну, правда? Никогда не было, чтобы мы так вот свободно жили. Война постоянная. Вот кто-то воюет с кем-то, у нас же самих. И на какую сторону мы становимся? На сторону, которая враждует? Или на сторону, которая хорошая? А ту сторону мы и продвигаем. Еще на плохую сторону стали, ожесточились и так далее, и так далее. Значит, дьявол продвигает нас полностью, сердце в плен возьми. Пусть гнев будет, пусть распри будет, пусть обиды будут. Стали на сторону Божию. Все-таки я с этим не хочу смириться. Значит, начинает Бог выталкивать эти все обиды, все проблемы, все нарекания. Вот почему мы сегодня хотим читать, хотим исследовать Писание. Чтобы Господь мог держать нас в своих руках, и чтобы мы были полезны для Него. А если мы будем полезны для Него, то и у нас самих будет духовный рост. Если мы же об этом забудем, но, пожалуй, мы расти не будем. Вы знаете, говорят и правильно говорят, что плуг тогда блестит, когда им пашут, да? Если его оставить и не пахать им, он уже скоро заржавеет. И вы его просто через короткое время не узнаете. Поэтому, наверное, для нас, чтобы быть блестящими, надо пахать и пахать и пахать. А мы и так не любим пахать. Вы понимаете, о чем я говорю, пахать? Отдыхать мы любим, а пахать не очень. Но если мы не будем трудиться для Господа, то Бог не будет давать и силы. Для чего хозяин кормит раба? Как вы думаете? А мы в некотором смысле слова рабы Божьи, правда? Для чего он кормит раба? Для того, чтобы он работал. и за то, что он работает. Хозяин ему платит, но он и живет за счет того, что он питается из его рук. И живет, и работает. Поэтому мы никогда не вырастем. Не будем расти духовным возрастом, если будем думать, что наш труд для Господа состоит в том, чтобы только ходить в собрание и аккуратно отмечаться, что мы были. И больше ничего. Я не один раз напоминал, и сегодня еще раз напомню, что мы сегодня, по сути дела, кроме меня, находимся в столовой. Это не работа сегодня. Вот то, что мы сегодня делаем, это не работа. Вы согласны? Но если кто-то молится, вот я говорю, а кто-то молится, я частично могу считать, работаем, вместе работаем. И так должно быть. А если просто нечего, то мы просто в столовой находимся. Мы пришли и кушаем. Когда молимся, Господь наполняет Духом Святым, мы пьем. А работа уже будет тогда, когда мы вышли из дверей этого молитвенного дома, пошли домой, там встречаемся с кем-то. Ну, теперь можете определиться, какие вы и я работники. Понимаете? Да, но не надо быть тунеядцем, кушает, кушает, толстеет, толстеет и не работает. И такое может быть. Потом ожиреет сердце, а врат ожирел, потому что не работает. Голова вот такая. Знаний много, а употреблять он не знает как, потому что он не работает. Поэтому, знаете, здесь две стороны есть. И я просто хочу сказать, что ни на кого просто пальцем не укажу, что вот ты такой. Это можем знать мы сами. Но, наверное, очень многие из нас только и занимаются тем, что ходят кушать. Может, даже регулярно. И ничего не делают абсолютно. Потому что 10 минут помолиться утром. Ну, я тоже больше 10 минут не молюсь утром. Но я зато могу 4 часа ночи встать помолиться, 4 подряд. Вы поняли меня, что я говорю? Ну, потому для меня вот нет этой проблемы. Я знаю, если я отмолился, то мне уже достаточно и 5 минут помолиться. Но если только-только 5 минут, 10 минут, и потом, если даже это 3 раза, говорят, если 3 раза помолился, я говорю, утром молюсь. Да я позавчера или вчера беседовал с сестрой. А сколько ты? Она говорит, я молюсь, молюсь, и Бог мне не отвечает. А сколько ты молишься? Ну, говорит, 10 минут, утром молюсь. Ну, иногда, говорит, 5 минут, то днем перед обедом помолюсь. Ну, и говорит, минут 10, может, иногда меньше, вечером. Я говорю, так что ж это за молитва? Что ж это? Это просто, чтобы себя успокоить. Отметиться перед Богом, что я ж молился, и говорю, 3 раза молился. Вот еще 3 раза, да по 3 часа, то можно было бы сказать, молился. А если и 30 минут за 3 раза не наберешь, что же это за молитва? Это не молитва. Это просто отметился, галочку поставил. И так может продолжаться годами. Поэтому, когда мы сегодня об этих рассуждаем, драгоценных камнях, то мы хорошо понимаем, чтобы исполнить вот Слово Господне, и быть в мире вот с такими, возьмите хотя бы любого из 11, из 12 вот этих сыновей Израиля, и быть в мире с другими, то просто так по-человечески невозможно это сделать. Это надо, чтобы Дух Святой наполнял. Это надо хорошо помолиться для того, чтобы видеть хорошее, и отмечать плохое, для того, чтобы помочь исправиться человеку. И самому не заразиться. А можно наоборот делать. Свой взгляд направить на отрицательное. И только иногда вспомнить, что в этом человеке нечто же хорошее есть. Но не может же быть, чтобы все было плохое. И здесь две линии поведения. И здесь две линии поведения, но они очень разные. А я думаю, что Яков, он замечал со своими сыновьями вот эти все проявления. Но Симеон жестокий человек был. Но когда, помните, когда Иосиф задержал Симеона, арестовал его попросту, вы помните, как Яков говорит, что вы со мной делаете? Иосифа нет, Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Он не просто вот так вот, ну, хотя вообще-то всей картины он не знал, Яков, что произошло. Это было в тайне все, это было все скрыто, но тем не менее для него была семья. Какие бы они ни были, что бы они ни делали, но это была одна семья. И Яков никогда никого не вычеркнул со своего списка, что ты мне уже не сын. Да, Иосифа полюбил больше, потом Вениамина как самого меньшего, и другая причина была на это. Но и все остальные, это были его дети. И он очень хотел, чтобы они жили дружно, чтобы они жили в мире, но, увы, это у них не получалось. Потому что было нечто чужое, что стремилось эту семью развалить, но Яков, он был как отец, на стороне того, чтобы сохранить свое семейство, ну и в конце концов, все-таки это семейство стало началом великого народа Божия. Бог исправлял все. Вы помните, что я в прошлый раз окончил, кажется, на характеристике Иуды. Иуда, символ его, Иуды, драгоценный камень карбункул, это огненно-красного цвета. И вот насколько все точно. Возьмите со стороны предательства в отношении Иосифа, то Иуда был один из завадаторов. Он был, впереди шел, по сути дела, пролитие крови. И возьмите другую сторону, с этого колена должен был Иисус Христос произойти, который свою кровь должен был пролить. И с одной, и с другой стороны ему был присвоен камень карбункул, красного цвета, драгоценный камень, который указывал на кровь. Вы помните, что я говорил о том, что Иуда, вторая часть его характеристики или одно пророчество, которое было о нем было сказано об Иуде, сказал сие, Второзаконие 33:7, повторюсь, услыши, Господи, голос Иуды и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. До сегодняшнего дня колено Израиля, израильтяне и колено Иуды. Это как два государства. И так и в Библии отмечено. А причина-то была в самом Иуде. Помните, кажется, 38 глава книги Бытия. В то время Иуда отошел от братьев своих, я напоминал в прошлый раз. И поселился около Никола Адалмитянина по имени Хира. Помните, он взял дочь Шуи себе в жену. Родился Ир и Анан. Он тоже находился в Хеживе. Это очень интересное место Писания. Адалмитянин, справедливость народа переводится. Шуя – богатство. Ир – бдительный. Анан – сильный. Хезив – лживость. И так далее, и так далее. Взял дочь Шуи, за богатством погнался. И сегодня евреи за богатством гонятся, правда? Они считают очень бдительные, чтобы сберечь свое богатство и кого-то обмануть. Сильный в этом вопросе, Ир сильный, Анан сильный. Но в конце концов он был в Хеживе, это лживость, это обман. Это то, что его отвело от братьев. Это то, что его лишило общения, уже не как одна семья был. Это ж обман. Сегодня брат Сирож говорил, что вообще-то сила, она в единстве заключается. Она не заключается в рассоединении. Она заключается в единстве. И единство когда можно сохранить? Только тогда, если не обращать внимания на пороки и недостатки. Со стремлением не заразиться ими, а изжить их. Потому что мы хотим действительно, чтобы единство доставляло радость, благословение доставляло. А рассоединение есть рассоединение. И сегодня часто говорят, надо отделиться, чтобы сохранить себя в чистоте. Ничего не получится все равно. Да и при том, если так рассуждать, то вы знаете, почему мы все такие разные? Почему Бог учит нас жить в единстве, в дружбе, не в дружбе с грехом? Поймите правильно, я не об этом говорю. Но научиться жить правильно в той обстановке, в которой ты есть, потому что мы одна семья. И если мы здесь не учимся жить в мире, на земле, представьте себе, что мы отходим в вечность, и у нас нет мира друг с другом. И надо что понять? Что вот эти чувства, которые бывают у человека, когда он переходит в другое измерение, когда он переходит в вечность, они будут сопровождать его постоянно. И скажите, Бог может эти два человека поселить в одно место, в одну семью, когда они отошли не в мире, а уже в вечность ничего не меняется? Нет. Нет. Вы поняли, что я говорю? Нет, не может. Там не может быть прений никаких в небесном царстве. Там не может быть разделений. Там не может быть вражды. Там не может быть непрощения. Там не может быть... Ну, ничего не может быть отрицательного. И туда нельзя внести вот наши законы земные, справедливость народа. Мы участвуем сегодня с какой-то справедливости ищем. Справедливости. И мы хотим, это, наверное, и неплохо. Но все дело в том, что и мы сами часто бывали несправедливые. Не потому, что мы хотели быть такими, но, может быть, только по той причине, что не все знали и не все понимали. И не все видели таким, как оно было во всей полноте на самом деле. И поэтому не могли быть справедливыми. И потому, если мы требуем справедливости по отношению к нам, то Бог потребует справедливости и нашей по отношению к кому-то. И тогда будет полный провал. Потому что найдется очень много мест, очень много пунктов в нашей земной жизни, где мы сами не были справедливыми. Поэтому, хотя мы часто обсмеем им такое выражение, как живешь по милости, а когда будешь жить по святости или по справедливости, сказать можно, а вообще-то все спасение наше сокрыто в милости Божией, правда? Господи, помилуй. И Павел, вот насколько он был серьезный, насколько он был такой преданный Господу человек, насколько он ответственно чувствовал, и говорил так, я за собой ничего не замечаю, но что? Но чем не оправдываюсь? Я за собой ничего не замечаю, но чем не оправдываюсь? Судья же мне Господь. Он хорошо понимал сущность нашего спасения. Он хорошо понимал, что это зависит от милости Божией. Хотя мы настолько привыкли к этой милости, что она нам подается, как только мы ее просим и сознаем, что нас надо миловать. Что вроде бы, как она постоянно стоит, заходи и бери. Но это не такая кладовка, куда можно пойти и забрать без ведома хозяина. То, что хозяин всегда дверь открытые держит, пожалуйста, это другой вопрос. Но, тем не менее, это его милость. И если двери всегда открыты для нас, у Господа, то это милость его. Это даже не наша заслуга, что мы очень хотим получить спасение. Вы же хорошо понимаете, хотеть, говорят, желать не вредно, мечтать тоже. Но то тогда будет успешным, если на эти мечты кто-то ответит. А так мечтай, пожалуйста. Можно мечтать неизвестно сколько. Сегодня многие люди, у них Христа хотят получить спасение. И мечтают, и думают, что получат. Но не получат. Но не хотели, они же старались. Говорят, есть такие религии, я уже не называю, сейчас хотя бы взять буддизм, там буддийский монах настолько хочет, любит жить, что он идет и метелкой под собой дорогу подметает, чтобы какую-то букашку не раздавить. Вот настолько переживает, чтобы вред не принести, а польза от этого будет? Никакой абсолютно. Хотя он старается и делает что-то, и вникает, медитирует там, положение занимать, ну, польза будет. Не будет. Потому что Библия говорит прямо и ясно, что вне Христа нет спасения. И нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. Не принимаешь его, то делай, что ты хочешь, и старайся. Но хозяин, Бог, не может открыть дверь, потому что это не тот путь. Поэтому все-таки, как бы мы ни крутились, как бы мы ни думали, но постоянно должны благодарить Господа, что нам дано спасение по милости. И за эту славу Богу. Говорит, всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Отдайте любому из нас спасаться по справедливости или спасаться, ну, своим старанием. Никто не спасся бы. Никто не спасся бы. Чтобы погибнуть, не надо много что-то делать. Надо просто о человеке подумать плохо, даже не разобравшись, и не покаяться, им же и хватит. Больше не надо. И никто даже не будет знать, за что ты погиб. Что за причина? Это было в твоих мыслях. Это было скрыто. Никто этого не знал. Ты даже об этом никому не сказал, а просто осудил и спрятал, и пошел дальше. И все. Можно подойти к дверям вечности, и будет отворот-поворот показан. Почему? Другие могли бы сказать, ну почему, за что? Такой хороший человек. И Бог мог бы сказать, это в твоих глазах хорошее, а в моих я знаю больше. Вот он на то и то думал, и убеждал сам себя и так далее. Потому и погиб. Потому я особо обращаю внимание вот на эти Божьи истины. Мне очень хотелось бы, чтобы мы сами нашли в себе что-то драгоценное из тех камней. Потому что мы тоже народ Божий. И сегодня в некоторой мере и у нас эти качества могут проявиться, которые проявлялись в том древнем народе. Согласитесь, что это так. Много что можно найти. И плюсы, и минусы можно найти. И потом нам сегодня не безразлично, если мы драгоценные камни, чтобы нам знать, от чего нам избавляться надо. Потому что Бог эту работу по очищению нашему, Он делает вместе с нами. Если мы не согласны, если мы считаем что-то не грехом, а наоборот каким-то преимуществом, то Бог не может нас освободить. Ему сначала надо достигнуть нашего разума, наше мышление изменить, чтобы мы поняли, что мы не правы, а потом сказали, Господи, прости, а потом сказали, освободи меня, и тогда Бог начинает мощно действовать. А так можно ходить и быть в неведении, и не знать, что вот то, что мы часто делаем, оно не угодно Господу. И потому нет и движения никакого вперед. Я обращаю внимание на одно из колен, это Данова колено. Это один из драгоценных камней, которым присвоено, камень присвоен, сапфир. Это камень голубого цвета. Это то же самое, что рубин. Но рубин это такого красного цвета, а сапфир синего. А это один камень, одна структура, но цвет разный. И уже он носит другой оттенок. И другое назначение. Другому колену присвоены. Бытие. Читаю характеристику Дана. 49 глава, 16-18 стихи. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Вот последняя фраза, это когда Яков изрек пророчество о Дане, и оно было очень страшным, то он мужище воскликнул, на помощь твою надеюсь, Господи. Он понял, что в этом человеке, в Дане, есть нечто то, что по наследству передастся, через что Лука будет иметь доступ. И великая будет разница между Иудой, о котором было сказано, что законодатель придет из его чресла. Помните? А Дан, сын тоже его, говорит, Дан будет змеем на пути. Аспидом на дороге, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. И это в одной и той же семье. И надо жить вместе. И нельзя его вычеркнуть из этого списка. Уже впоследствии, читаем, уже эту колено дано куда-то исчезло, никто не знает, куда оно делось, это колено. Но пока приходит время, это сыновья одного отца. Правда, отец один был, но жен у него было много. Это было вал. Кажется, от валы дан был, то, что не помню. Сами дома посмотрите. Но от служанки. Вала была дана как служанка одной из дочерей или из жен Якова. Ну, кто наша служанка сегодня? Плоть наша, правда? Мы живем в этой плоти, в этом мире физическом, материальном. Вот это то, что мы видим, это плоть. А командует дух. И просто под влиянием нашего духа внутреннего человека, вот этот наружный человек исполняет его требования. Дух задумал наш или душа куда-то идти. Значит, глаза смотрят, ноги несут. Но это ж плоть наша, это служанка. А так Господь построил, что основанием на земле сделал плоть, сделал материю. И второе пророчество, 33 глава, 22 стих, то же самое второзаконие уже. «О Дане сказал, Дан – молодой лев, который выбегает из Васана». Помните другое место из Священного Писания? «Вот лев из колена Иудина, корень Давидов. Он победил и может снять все печати и раскрыть все книгу». Помните? Смотрите, вот как через время поменялось все с Даном. Бог ему присвоил драгоценный камень, сапфир. Синего цвета, ну, указывает на небо голубое, но его характеристика первоначальная. Это змей на пути и аспид на дороге. А потом приходит время, это говорит, молодой лев, который убегает из Васана. Уже немножко другое, что-то с ним сделано. Почему? Несмотря на такую характеристику отрицательную, а Бог видел нечто доброе в этом человеке. И смог найти себе место в нем и изменить его так, что уже другая, уже не змей. Уже можно сравнить с чем-то весьма сильным и положительным. Книга «Плач Иеремии». Но здесь Дан выступает как судья. Очень часто, наверное, это не совсем правильно сказать «очень часто». Бывает, что Бог лично сам судится с человеком. А в общем-то, человек судит сам себя своим собственным грехом или последствиями своего греха. Это в большинстве случаев. Когда человек рвется в грех, Бог его держит, а потом пускает. И он запутывается настолько сильно в эти сети, попадает в проблемы, что для него жизнь становится немилой. Хотя Бог здесь ни при чем. Бог здесь ни при чем. Здесь надо употребить другое выражение. В узах греха своего он содержится. Вот и все. В узах греха своего он содержится. И не больше. И вот то, что сегодня переживаем мы, и часто называем крестом, который Бог дал. В некоторых случаях это крест, а в некоторых случаях это последствия нашей прошлой жизни, когда мы жили без Бога. Поняли, что я сказал? Дан будет змеем на пути. А само слово «дан» переводится «судья». Вот на русский язык имя «дан» переводится «судья». Вот Даниил, Дан-ил, Божий судья. Поэтому в большинстве случаев на сегодняшний день, если нас что-то очень сильно держит, то это не крест, не наказание Божие, а просто последствия прошлой жизни. Или это здоровье, разрушенное прошлыми грехами, или же семья, разрушенная в прошлом, или же, ну не знаю, что еще можно сказать. Вы, наверное, вообще что-то испытываете сегодня, особенно если вы долгое время были в мире. И сегодня для себя можете сказать, что для вас является тем пленом и тем тормозом, который держит. Прошлое. Прошлое. Это никакой не суд Божий. Это не та судьба, которую Бог назначал. Сегодня же, когда Бог привел вас в стан спасенный, то уже начинаете вписываться в судьбу, которую Бог назначил. А раньше жили так, как хотели. Там никакая не судьба. А то, что Бог предвидел, что вы будете так жить, это уже другой вопрос. Потому что Бог наперед знает. Как Он это знает? Мы никогда не поймем, как вот Он может знать наперед нашу жизнь. Но Он знает ее наперед. Но только сегодня, только после покаяния, когда Бог призвал на путь спасения, вы начали как-то движется по линии той судьбы, которую Бог назначил. А судьба его такая была, чтобы спасти. Я уже об этом говорил однажды, сегодня еще раз напомню, что Бог всем определил судьбу, всем людям такую, чтобы они получили спасение и жизнь вечную. Но люди не жили по этой судьбе, а жили так, как хотели. И поэтому погибли. Это я к тому говорю, чтобы кто-то не сказал, что Бог мне такую судьбу назначил. И что я могу сделать, когда у меня такая судьба? Вы поймите правильно, что с судьбой можете связывать время только с того времени, когда вы покаялись и пришли к Господу. Сказать: Господи, а теперь веди сам. А то, что было до этого времени, это не было судьбой. Это было известное Господу, как вы будете жить, где вы родитесь, когда вы женитесь, что с вами будет. Но это не был план Божий. А уже теперь, когда вы пришли к спасению, уже Бог хочет увести в свой план. Это уже совсем другая часть жизни. Это другая часть проблемы, вот этой проблемы спасения, которую мы сегодня не имеем. Поэтому нам часто бывает так трудно. Давит прошлый груз, давит воспоминания, давит наследственность, давит очень многое. Но мы благодарим Господа за то, что у Бога есть сила, есть терпение, есть милость, чтобы помочь нам все это победить. И прошлое, и настоящее, и дать нам будущее. Не то будущее, которое дьявол готовил, а то будущее, которое Бог предусмотрел. Он это умеет делать, за что, конечно, слава и благодарение Богу. Поэтому я напоминаю некие тексты Писания из книги «Плач Иеремии», где употребляется слово «сапфир». Князья ее были в ней чище снега. Белее молока они были, телом краше коралла, и вид их был, как сапфир, то есть, как драгоценный камень. Это же князья. А князья, а помните, там будет дальше написано, теперь их кожа почернела от солнца, теперь все не то, что надо. Но назначение было, знаете, князь, это, по сути дела, хочешь или не хочешь, но своего рода это и судья. Это некая верховная точка определенной лестницы иерархического человечества, где он вершит чем-то. И в этом княжестве могут быть и судьи могут знать законы лучше, чем князь, но князь может уволить этого судью. Вы поняли, что я сказал? Но князь может со своего княжества удалить этого судью. И поэтому я сегодня хочу напомнить или сказать одну истину. Дан как судья, но если отступили эти князья от Господа, они были как драгоценные камни, они были как сапфир, а потом совсем другое получилось. Почему? Один ответ. Отступили от Господа, не стали исполнять Слово Божие. Не стали держаться стандартов Слова Божия. И все. И потом уже интересно, там написано, столько проклятий изречено. Я когда-то, когда вот эту тему проклятия рассматривал, там есть такое выражение, Священное Писание, очень такое интересное. И оно говорит, что отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание. И там перечислено очень много. И юноши наши у жерновов стоят, и мы, говорят, работаем, нас погоняют в спину, и ничего не имеем, наших жен бесчестят на сегодня, и так далее, и так далее. Вот результат того, что, говорит, отцы наши грешили, а мы несем наказание. Почему? Наверное, можно было бы не нести этого наказания, если бы обратились к Богу да стали молиться. Но все дело в том, что они порочный характер отцов восприняли и продолжали жить так. И пришло то, что Господь изрек в свое время, что с вами будет. Помните, там второзаконие, если читать, там очень много можно найти. И получить ответ на некоторые наши вопросы, которые сегодня томят. Помните, я вас поражу с пленением сердца, и сумасшествием, и коростой, и так далее. За что? За то, что вы жили не так, как надо. Просто когда дома будете читать, мы очень часто ставим перед Господом вопросы «почему?». На многие «почему?» есть ответы. Может быть, они не совсем напрямую к нам относятся, но они заставляют нас думать и проверять. Думать и проверять, почему с нами так происходит. Не буду читать дальше, просто возьму еще один из текстов Писания. И еще один был драгоценный камень, алмаз. И он принадлежал колену Нефалимову. Я читаю пророчество о Нефалиме. Книга Бытие, 49 глава, 21 стих. Нефалим – теревин рослый, распускающий прекрасные ветви. Есть еще другое чтение вот этого текста Писания, и это отмечено в Библии. По другому чтению, Нефалим черностройное, он говорит прекрасные изречения. И еще одно пророчество. О Нефалиме сказал, это второзаконие, 33 глава, 23 стих. О Нефалиме сказал, Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословение Господа, море и юг по владению его.